Я рассказал те немногие загадки, которые видел сам, — закончил Рамамурти. Но сколько еще таких забытых отголосков прошлого? Через них мы поймем чувство жизни наших предков. Очень хорошо сказано. Именно чувство жизни, — согласилась Тилотама. А не так, как обычно. Хватаемся за внешнее, за форму, содержание которой давно умерло, и приходим к пустой тоске. «Не нужно так удивляться», — добавила Амрита с улыбкой. «Разве одни мужчины имеют право читать ауру Биндукхоша?» «Я вовсе этого не подумал, только удивился. Чему же? Разве вы не говорили в прошлый раз, что тема изображения женщины и ее красоты — главная во всем искусстве Индии? Что миллионы ее статуй говорят о неизменном преклонении всего народа перед женским началом, а не только приверженцев культа Шакти? Если вы это понимаете, то почему же?» «Я не привык», — начал было Даяром и поправился. «Нет, вы не подумайте. Я считаю, что наша женщина — это звезда Индии, опора и спасение нашего народа». «Высокопарные слова. И как все высокопарное лживое!» Тилотама рассмеялась недобро и презрительно. «Довольно. Я слышала много о том, как у нас любят женщину. Вы с вашей сентиментальной звездой Индии, с женщиной в искусстве, что вы знаете о жизни, прекраснодушный Муртикар?» Она замолчала, подняв голову. Рамамурти растерянно смотрел на нее, не находя слов. Тилотама ударила его очень больно, ибо для каждого настоящего художника грубое расхождение окружающей жизни с его идеалами — тайная и никогда не заживающая рана души. «Да, это горькая правда», — наконец сказал он. Тилотама внезапно смягчилась, с нежностью погладила плечо художника своей темной рукой, и ее браслеты скатились до локтя. Даяром вздрогнул от неожиданности. «Глядя на ваше огорченное лицо, я вспомнила, что мужчины никогда не становятся совсем взрослыми. Может быть, в этом все дело? Но не будем углубляться в неприятное, у нас слишком мало времени. Расскажите немного о себе. Вы такой интересный человек». Даяром коротко рассказал о погибшем в войну отце Субадаре англо-индийской армии, о матери-учительнице, вырастившей его и двух его сестер. «Раджастанец?» «Конечно, угадать нетрудно. А вы? Вот вы из Южной Индии. Майсур?» «Нет, не угадали. Траванкор Кочин. Я из Наяров». «Повелитель Шива, так вот откуда ваша свободная независимость? А я думал, что вы дочь Магараджи». «Вы все знаете, и в то же время совсем мало». «Знаю», — заупрямился Даяром. «Даже то, что вас, Наяров, считали четвертой кастой. А вы кшатрии, хотя и не носите священного шнура». «Сдаюсь», — переходя от грустного тона к своей дразнящей усмешке, сказала Тилотама. «Нет, не сдаюсь. Наяры упоминаются еще в Махабхарате. Где?» Художник поднял обе руки над головой в шутливой просьбе пощады. «В истории принца Сахадевы, который на юге встретился с царевым Синичерным, в его царстве женщины были особенно прекрасны и пользовались неслыханной нигде моральной свободой», — важно сказала Тилотама.